Глава третья. Та еще ночка. Перед тем, как улечься в кровать и предаться власти Морфея, меня посетила идея проведать Ксению. Жена она мне или не жена, пусть и будущее. Зато наше будущее уже предрешено. Да и все то, что случается между парнем и девушкой, с нами-то уже произошло. И не единожды. А как этакую мою выходку расценят все остальные? Да, и ее реакция мне доподлинно неизвестна. После того, как обе мои ненаглядных объединились в деле женитьбы Феликса Игоревича. Меня то бишь. Однако, хозяина, это дилемма. Тут обмозговать полагается, однако, пробормотал я, ворочаясь сбоку на бок, коли словечками усатого узурпатора оперировать. А вдруг взбрыкнет моя Ксения? Но тут-то я и опозорюсь перед коллективом, да еще и по полной программе. Ибо, уважаемый Феликс Дон Жуанович, хрен с два ты скроешь от всех этих великородных магов свои неудачные ночные вылазки. Как бы так помягче выразиться, пускай и к любимой даме. Поддавшись пессимистическому настроению, я принял правильное решение обождать некоторое время. Сделать нелегкую паузу в наших близких отношениях, чтобы выявить расположенность девушки к себе. Обернувшись одеялом, я уткнулся в подушку, рассчитывая уснуть, как вдруг в моих мыслях возникли тревожные образы. Я не смог сразу определиться с источником ментального видения, однако смог прийти к выводу о его нечеловеческом происхождении. Резко вскочив, я кинулся к стулу, на котором висит часть моей одежды, быстро напялил штаны и обулся, бросился к вешалке с боевой амуницией рунного мага, однако цели своей не достиг. Окно распахнулось, и в него влетело нечто лохматое-пернатое, еле-еле поместившееся в оконную раму. Ох! Да это вжиг камнем с неба ввалился в комнату, сложив крылья непосредственно в воздухе, чтобы оконный проем не расширить. Это от него исходит поток тревожных образов, словно предвестника большого несчастья. Я узрел таки в видениях паучьего демона Безглазого и еще какое-то неведанное доселе чудовище, пришедшее в мир из-за грани. Порядок действий сам сформулировался в моем напряженном сознании, поддержанный или подсказанный мне самим вжиком. Мой небесный страж вылетел из окна и уцепился когтистыми лапами за карниз, проходящий по всему периметру особняка господина Витаса. Грифон застыл, ожидая от меня решительных действий и злобно скалясь. Конечно же, я вспомнил о забытом оружии. Однако, как это ни досадно, случилось великое прозрение уже в полете по направлению постоялого дома господина Марка, прямо над городскими улицами верхней террасы города Ляпина. Естественно, что наслаждение полетом я отложил на неопределенное время по причине боязни сверзиться со своего пернатого демона нахрен. Соскок с грифона на крышу вотчины Марка совпал с раскрытием черного портала. Из его зева возник сэр Рафаэль в полном боевом облачении темного варлода. «Намечается охрененная совместная фиеста посреди ночи», — пробубнил я, смотря на закрывающиеся порталы на Рафаэля. Предостерегая меня от лишних вопросов, он протянул мне патронтаж с двумя кобурами, но вовсе не с револьверами, как я ожидал, а с дульнозарядными пистолями, снабженными двумя толстыми стволами каждый. «Я отчего-то предполагал твое участие, Феликс», — заговорил темный магистр проникновенным шепотом, осматривая черепичный настил крыши. «Кроме эффектного появления верхом на грифоне, возьми». Он настоял на принятии его оружия. «Участие в чем?» — прошептал я, принимая старинное рунное вооружение. — Подожди, так ты знал и молчал? Я нахмурился, но темный лишь отмахнулся. Я без труда закрепил амуницию на поясе, пожалев об отсутствии своей. Моя всяко удобнее, да и под мою руку больше подходит. «Предполагал», — пояснил темный. «Там», — он красноречиво указал вниз, «внутри этого дома сейчас минимум пара демонических сущностей, готовящихся рвать всех постояльцев». Он довел до меня страшную и одновременно предсказуемую информацию. «Подожди». Арфель прислушался, а я глядел крышу в поисках точки проникновения. Искомое обнаружилось в виде чердачного окна полукруглой формы. Я тронул варлода за плечо и указал подбородком именно в сторону этого окна, сопроводив действие вопросительным выражением. Рафаэль молча кивнул, и мы начали осторожное движение. Ходьба по черепичному покрытию — это то еще удовольствие. Из-за разряда сомнительных. Глина хоть и подвергалась обжигу, но со временем стала хрупкой. Несколько ее элементов предательски хрустнули, подвергая наше инкогнито риску раскрытия. Рафаэль зацепился полой мантии за выступ каминной трубы и крепко выругался, избавляясь от неудобной вещи. Ведь нам еще пространство чердака предстоит пересечь, а там наверняка нагорожено всякой цепкой всячиной. То ли я всего-то в штанах, нательной рубахе и с кожаным патронташем, дополненным двумя кобурами. Нечем цепляться. У самого чердачного окна я вспомнил классную рунную вязь, которой научился в одиноком бастионе от местных, пренебрегающих такими мелочами, как ключи, от любых дверок. Память услужливо подсказала все тонкости, и я легко отворил обе створки, запертые изнутри. Хорошая магия. Рафаэль не замедлил с комплиментом и первый исчез в проеме окна. Я последовал следом, и мы оказались во мраке чердачного помещения. Темный проделал некие манипуляции со своей боевой тростью, материализовавшейся словно у факира из рукава. Вспыхнуло навершие, созданное из черепа детеныша демона Гарпии, и осветило пространство перед нами. «Не волнуйся, свет лишь для нас предназначен», — предупредил мое опасение Рафаэль. «Остальные его не видят. Вон где-то там должен находиться люк». Он указал вперед в район центра здания. «А он там и находится». Я пригнулся под мощной балкой усиления перекрытия крыши и в таком положении начал продвижение к цели. Пыль с паутиной, как и небывалое количество всякого хлама, меня нисколько не удивили. Все чердаки такие. Особенно, когда нет злых пожарников, раздающих предписания с предупреждениями хозяевам чердаков. Мы добрались до точки входа в главный коридор. Я снова воспользовался своей рунной отмычкой для доступа к вертикальной лесенке. И как только крышка поддалась, снизу повеяло чем-то ужасным. Необъяснимое ментальное наполнение запредельной опасности в окружающем пространстве просто-таки врезалось мне в мозг раскаленным стержнем. «Рафаэль», — прошептал я, напряженно оглядывая коридор, куда мы спустились, — «необходимо обезопасить работников и постояльцев. Мне тут совсем ничего не нравится». Я указал темному на странное поведение пламени свечей. «Так свечи не горят, мерцая и колыхаясь, еще и с отрывом от фитилей. Ветра же нет». «Тут зло», — прошептал Рафаэль, — «и еще один темный магистр. И я, скорее всего, с ним хорошо знаком». Завершил он и перехватил свою боевую трость в левую руку, изготавливая правую к рунным вязям. А вот на моих руках началось непредвиденное действо. Наручи, подаренные мне сивыми барой, ожили. Я и забыл о них, но никогда не снимал, как и просили ватажники. Я спешно задрал рукава нательной рубахи для сна, и мы с Рафаэлем стали свидетелями преображение защитных элементов для рук. Сами они посветлели, а их рунные символы постепенно заполнились красной черной пульсацией. Я забеспокоился, предугадывая свое перевоплощение в берсерка. «Нет, ты не перекинешься сегодняшней ночью», — Рафаэль успокоил меня. «Твой страж рядом бродит и уже может контролировать тебя», — пояснил он как-то расплывчато, на мой взгляд. «Я спущусь на нижние этажи, а ты обезопась гостей соседнего крыла, у того, что напротив снятого твоими друзьями. Я уверен в организации атаки именно на тебя, и нам повезло, что никто не знал о задержке у Витаса». «Не вопрос». Я согласился на разделение нашего крохотного отряда. «Сам чем займешься?» — проявил я интерес, готовясь ставить защитные пологи на дверях постояльцев. «Поищу Арчибальда, а найду, прикончу». Варлот пожал плечами. «Один вопрос, пока мы не разбрелись». Я приостановил его. «Ну?» «Рафаэль, но ты тоже темный», — констатировал я неоспоримый факт его магической сущности. «Почему же ты хочешь уничтожить подобного себе?» Задал я вполне правомерный вопрос, давно меня беспокоящий. «Вот только не надо рассказывать мне сказочки о своей привязанности к Маргарет и Скарлетт, имея в виду их защиту». Я изобразил в тональности полное отвращение к самой мысли о такой версии в его ответе. «Лады?» Темный магистр развернулся и снисходительно глянул на меня, усмехнувшись краем губ. «Феликс, Феликс!» Рафаэль покачал головой в некотором сожалении. «Я поясню очень коротко, так как на разглагольствование у нас недостаточно времени», — зашептал он тоном величайшего основателя древней философии бытия. «Все и везде требует равновесия. Вот я и служу на темной стороне, именно в этакой ипостаси». Он улыбнулся. «А теперь, друг мой, за дело». Он удивил меня, но размышления я отложил, занявшись противоположным крылом с возможными постояльцами. Их присутствие я обнаружил за каждой дверью. Держа в левой руке пистоль, правой я ставил рунные пологи защиты, самолично модернизированные еще в Ставрополе. Начал я с самого конца крыла и постепенно добрался до своего, когда снизу отчетливо громыхнул сдвоенный выстрел и раздался истошный рев. Тут же наметился сложный выбор между продолжением своей миссии и помощью Рафаэлю. Решение мое вполне очевидно, но исполнить душевный порыв с поддержанием темного я не успел. В районе дверей перехода в соседнее здание моего крыла появился темный сгусток мерцающей субстанции. Я такой уже однажды встречал по ту сторону великих хребтов в некой деревеньке за речкой Патоквож. Демон паучий безглазый возник в своей противной ипостаси, готовясь к нападению на меня. Вид на нечто меня уже не смутил. Я ринулся вперед, и напрасно. Хрис! Дверь моего номера разлетелась в щепу, превратившуюся в подобие шрапнели. Мне досталось прямо в правое плечо куском древесины, запросто пробившим и кожу, и плоть, словно отточено лезвие бритвы. «А где, мать его, мой полок-то?» «А он там, где я необдуманно растратил практически весь запас магической силы у дверей постояльцев гостиницы». Правая рука безвольно повисла. Я кувыркнулся вперед, надеясь отдалиться от той сущности, что напала сквозь дверь. «Мать ее, это что за...» Но ответа искать нету времени. Я поднял пистоль и спустил первый курок. «Бамц!» Весь коридор озарила яркая вспышка. А рунный заряд ударил исчадие прямехонько в серую грудь. Чудовище взвыло от удивления и принялось рвать на теле место проникновения боеприпаса. Я же ощутил приближение второго исчадия, пришедшего в мир из-за грани. Меня зацепила крепкая нить паутины, однако вместо того, чтобы ринуться от демона прочь, я развернулся и, используя в качестве ускорения силу его притягивания, кинулся на него. Утратив нагрузку от потери сопротивления, паутина провисла и предсказуемо дала слабину. Теперь я могу закончить смелый маневр, как и задумал, вплотную сблизившись с демоном для исключения промаха. Заряжен остался всего один ствол, а перезарядка мне однорукому доставит определенные сложности с неминуемой потерей драгоценных для жизни мгновений. Второй пистоль, в принципе, можно достать, но он расположен в правой кобуре, и курки не взведены. Для постановки оружия на боевой взвод мне понадобится время, которого пока нет. Курок второго ствола, как и первого, я взвел заранее, еще при осмотре противоположного крыла этого этажа здания. Дело осталось за малым — упереться дулом рунного пистоля прямо в демона. Однако, как всегда и бывает, все пошло совершенно по иному сценарию. Я практически уперся в центр паучьего демона безглазого, но моя рука пошла далее, буквально провалившись сквозь исчадье. А почему? Шарах! Хрис! Да потому что вжик подоспел вовремя, с треском выломав дверь ближайшего номера, куда он проник через окно. Его когти буквально разорвали вонючую плоть, а я пролетел далее, ударившись в торчащей щепой и вогнав кусок дерева еще глубже. Тут я кувыркнулся от падения, и взгляд мой невольно остановился на первом из допавших демонов. Он все еще рвет свою грудь, как вдруг. Какое-то черно-красное, противное, зыбкое марево образовалось вокруг этого незнакомого доселе исчадия мрака. Его тело в районе груди всколыхнулось и лопнуло. Из него выпал на пол яркий кусок артефакта, приковав все мое внимание. Сам же демон буквально взорвался, оставив на стенах противные кляксы. Но в основном его поглотила черно-красная субстанция рунного заряда. Я отбросил пистоль и кое-как изготовил к бою второй, ожидая продолжения атак или появления следующих монстров. Однако все стихло. Даже в ментальном окружении пропали видения сигнатур опасных тварей. Появившиеся мысли-образы отразили лишь страх постояльцев, запертых в своих комнатах. Лестничная ступень скрипнула, и я навел оружие в направлении звука. Силы мои начали таять, но я подобрался и приготовился выпустить специфические заряды темного варлода во все, что только появится. Абсолютно во все подозрительное или представляющее малейшую опасность. Потянулись долгие мгновения ожидания. Рука начала дрожать из-за возникшей слабости в связи с увеличивающейся потерей крови. Сильно мне шкуру попортили. И почему моя вторая кожа не сработала? Та самая, демона-снеговика многоликого. Из-за растраты магических сил? Вжик, я даю добро на атаку, пробормотал я прямо вслух. Эх, вжичара ты, пернато-лохматый. Можешь и тот артефакт сожрать из демона вывалившийся. Ты, как мне помнится, любишь ими лакомиться. Я ухмыльнулся облизывающемуся грифону, прислоняясь к стене и кладя пистоль на колени. Естественно, я продолжаю наводить его, тяжелейшие стволы, в район скрипнувших ступеней лестницы. «Феликс!» — раздался знакомый шепот. «Рафаэль, ты что ли?» — прохрипел я и констатировал кровь, полившуюся изо рта. «Не стреляй и рунные вязи не затевай, я выхожу», — прозвучали обрадовавшие меня слова. «Валяй!» — я подтвердил понимание появления союзника. Тут мои силы окончательно иссякли, не полностью, Но вот держать в слабеющей руке тяжелый пистоль я уже не в состоянии. Пара мгновений позже он предсказуемо выпал, брякнув об пол, а подошедший варлот осветил коридор своей тростью. «Э-хе-хе!» — он покачал головой, оценивая нанесенный мне урон. «Вот объясни мне, Феликс Игоревич», — он опустился на колено, — «как ты строишь свою уникальную защиту? Ты разве не заметил одну тонкость?» «Не-а», — пробубнил я, еще сильнее окрасив рубашку в кровавый цвет. «Помолчи уж», — он предостерег меня, начав ощупывать свои карманы. «Твоя магическая энергия тратится очень сильно, если поблизости нет дополнительных источников сил», — зазвучали слова пояснения. «Например, других магов или дополнительных энергетических артефактов, коих у тебя нет, да и не было. Ты, Феликс, только и делал, что тратил свои внутренние запасы. Да-да, буквально с того самого дня, когда я познакомился с тобой, разве что за малыми исключениями». «Все серьезно?» Я решил сменить тему. «С моей царапиной», — конкретизировал я. «Легкие пробиты в двух местах сразу». Он сделал первое экспресс-заключение по ранениям. «В остальном?» «Эх, пока не скажу». «Бжик, не ешь артефакт, а неси его хозяину», — рявкнул темный на моего грифона. «Чувствую, хороший экземпляр попался, достойный внимания». Мой питомец безукоризненно повиновался. Грифон притащил светящийся рубин и нехотя положил его перед моими ногами. Расстроенный потерянным лакомством, он завистливо облизнулся. «Ладно, а что там с тобой приключилось?» — задал я правомерный вопрос. «Ушел, подлец!» — зло прошипел темный магистр. «Пару злых дней окаянных напустил и скрылся, даже в бой не вступил». «А что еще по урону моему скажешь?» — выдавил я, чувствуя ухудшение своего состояния. «Феликс, я просил тебя молчать!» — зло прошипел Рафаэль. «Вот незадача-то!» — он покачал головой, несказанно напрягая меня такой реакцией. «И как же, а? Как мне тебя доставить назад?» Он помотал головой от досады и трудности решения задачи транспортировки. «А мне вдруг захотелось спать или потерять всю связь с внешним миром». «Полежи-ка ты молча, Феликс Игоревич!» Рафаэль произвел непорядное действие с рукоятью своей трости над моей головой, и я тупенько погрузился в беспамятство.